На эту тему была и моя дипломная работа, получившая высшую оценку комиссии. Увлекающийся Брачко Яворский даже предложил дать мне звание кандидата наук, что было сдержано, но решительно отклонено комиссией. Так вот, маршрут нашей группы в этой экспедиции проходил по Эйдыге, реке несудоходной из-за порогов. Ни гидролога, ни климатолога в составе экспедиции не было. Мне предстояло отправиться вниз по течению Эйдыги на плоту вместе с Кузей и двумя рабочими. Профессору хотелось, чтобы Мария Кирилловна взяла на себя руководство нашей группой. «Ты, ведьмашенька, уже проделала однажды этот маршрут», — сказал он. «Твой опыт очень бы пригодился». «Да, однажды я проделала на плотах и на моторных лодках этот маршрут», — вздохнула Мария Кирилловна, «когда погиб мой учитель и друг Сергей Иванович Петров. Я уже слышала об этой первой экспедиции на Эйдыгу, окончившейся трагически». Начальник экспедиции, гидрограф Петров и его заместитель Прокопенко погибли в самый разгар работ. Петров был крупный ученый, опытный исследователь рек северо-востока Сибири. Евгений Прокопенко – совсем еще молодой человек, веселый и общительный. Он – страстный путешественник, глубоко любил свою Украину, свой Чернигов. Он часто повторял: «Все Прокопенки из Чернигова!» И так рассказывал о разных Прокопенко из Чернигова, что Мария Кирилловна сначала думала, что это все его родня и предки. Оба ученых погибли, утонув во время осмотра Вечного порога. Мария Кирилловна приняла на себя обязанности начальника отряда и довела экспедицию до конца. Это было еще до рождения Дани, 15 лет назад. Теперешний маршрут доходил только до Вечного порога, где шло строительство большой гидростанции. «И все-таки я всегда мечтала проделать этот путь снова», — застенчиво произнесла Пенегина. «Ты мне писала об этом», — с довольным видом подтвердил профессор. «Тебе, как лесничему, это принесло бы только пользу. Эйдыга ведь на 2/3 проходит через территорию вашего лесхоза». Ефрем Георгиевич, кажется, не был в восторге от этого плана. «Опасное путешествие», — заметил он, кашлянув. «Ты могла бы уточнить кое-что для своей работы по изучению малоизвестных перспективных пород», — лукаво добавил профессор. «Как будто для этого нужно было сплавляться на плоту по реке». «Ефрем, я поеду, ладно?» — спросила Пенегина. «Как хочешь», — серьезно ответил Пенегин. «Если это надо для твоей работы, только уж я сам сделаю плот». «Он ведь парнем работал на сплаве плотов по Ангаре», — сообщила Мария Кирилловна. «Когда Маруся училась в институте, я уже водил буксиры, как третий штурман», — тихо добавил Ефрем Георгиевич. «Вы любили ту свою работу?» — полюбопытствовала я. «А как же? Дело, конечно, трудное. Пороги, шиверы, перекаты. Но хорошо. Я ведь на Ангаре каждую сопочку, каждый мысок знал». Невольное сожаление прозвучало в его голосе. Мария Кирилловна посмотрела на мужа. Он слегка смутился. Огромного роста, мощный торс, большие тяжелые руки, русые волосы, подстриженные по-боксерски ершом. Силач и богатырь, а смущается и краснеет, словно красная девица. Глаза у Ефрема Георгиевича синие, прямые, доверчивые и добрые. Я не спросила, почему он, речник, бросил любимую профессию. И без того ясно. А теперь он простой лесник. Жена лесничий с высшим образованием пишет какую-то научную работу о дикорастущих. С осени главный лесничий идет на пенсию. На его место назначили Марию Кирилловну.